Еве вдруг захотелось позвонить Мэтью, возможно, он сможет посоветовать ей, как вести себя с толстяком, поэтому она достала из сумки телефон и нашла на беззвучном телефоне пропущенный вызов от Мэтью. Глава 419. Здравствуйте, я Белла Андерсон. В студии, во время перерыва, Белла позвонила экономке в поместье Хорнеров, как распорядился Мэтью. Мэтью принимает на вечер важную гостью, и он хотел бы, чтобы вы приготовили блюдо французской кухни. После, поговорив еще немного, Белла положила трубку, убрала телефон и уже собиралась подойти к Мэтью, когда увидела, что к нему подошел член съемочной группы и сказал, чтобы он шел на площадку и остановилась на месте. Стоя за пределами съемочной площадки, Белла наблюдала, как режиссер Зак общался с Мэтью и другим бразильским актером, и почувствовала что-то странное в том, как выглядел бразильский актер, игравший Ксеркса, после нанесения грима. Пока она смотрела, ее телефон завибрировал, она посмотрела вниз и увидела, что дворецкий прислал меню. Белла ответила одним словом: «Хорошо». Она прекрасно знала, что Мэтью пригласил Еву в поместье Хорнера не для того, чтобы она ела знакомые блюда. Согласно предыдущему заявлению Мэтью, вчера вечером ему позвонила Ева. Он хотел пригласить ее в поместье, но когда он вышел утром, то забыл подготовить с повара и домработницу, из-за телефонного звонка Хелен, после ему нужно было прийти на съемочную площадку, поэтому он весь день был занят съемками. Белла, будучи ассистентом, не стала бы спрашивать об этом специально, но, основываясь на стиле и личных предпочтениях Мэтью, она уже могла сказать, что он думает о Еве именно таким образом. Кажется, Ева однажды отказала ему, но после этого, вместо того чтобы отдалиться от Мэтью, она продолжила тесно общаться с ним, так что это лишь вопрос времени, когда эти двое сойдутся. И Мэтью сыграл огромную роль в том, что Ева получила главную роль в фильме. Белла покачала головой. В студенческие годы она знала много французских девушек, и в этом они гораздо более открыты, чем американки. Что касается Евы, дело не в том, что она предвзятая, но актриса, которая может раздеться догола перед кинокамерой и обнажить даже самые интимные части тела, разве можно ожидать от нее неприступности? По ее мнению, отказ Евы от Мэтью был попыткой разжечь его аппетит, а может быть, это было просто не вовремя или что-то в этом роде. Белла снова взглянула на Мэтью на съемочной площадке. Сначала она задалась вопросом, почему Мэтью не может быть с Шарлиз Терон, ведь все в Америке хотят, чтобы они были вместе. Она вдруг покачала головой. Наверное, Шарлиз была бы рада не быть сейчас с Мэтью. Несмотря на эти мысли, Белла прекрасно знала, что ее босс, Мэтью Хорнер, и когда Мэтью закончил сцену и вернулся в зону отдыха, чтобы подправить грим, она поспешила к нему и перекинулась парой слов, поскольку в поместье начались приготовления. Закончив с костюмом, Мэтью снова вошел на съемочную площадку, и после короткого общения с Родригесом в роли Ксеркса, съемки начались снова. «Сейчас угадаю», — сказал Мэтью, скрестив руки, его красный плащ развивался позади него, указывая на Родриго, на котором была золотая цепь. «Ты, видимо, Ксеркс». Родриго вышел вперед, словно бог, и подходил к Мэтью со словами: «Довольно, Леонид». Он протянул руку и указал на Мэтью: «Давайте рассудим вместе. Было бы обидно, если бы такой великий король, как ты, и твои элитные войска были уничтожены подобным образом. А ведь мы могли бы друг друга обогатить культурой, которой обладают наши народы». Мэтью кивнул и ответил со всей серьезностью: «Мы сегодня все утро обогащали твой народ своей культурой». Родригес скрестил руки и выглядел очень гордым. «Да чего вы удивительное племя, ты ведешь себя вызывающе, а ведь смотришь в глаза смерти, в присутствии Бога. Ты ведешь себя неразумно, Леонид». Мэтью ничего не сказал на это. Тон Родриго внезапно ожесточился. «Представь, что ждет моих врагов, если во имя победы я с радостью убью любого из своих людей». Мэтью немедленно и решительно ответил: «А я готов отдать жизнь за любого из своих солдат. Вы, греки, хвалитесь своей логикой, советую тебе вспомнить о ней. Взгляни на прекрасную землю, которую ты столь яростно защищаешь, она обратится в пепел по моей прихоти». Чуть погодя Ксеркс добавил: «Подумай о судьбе ваших женщин». Леонид мгновенно ответил: «Наших женщин ты совсем не знаешь. Если бы я хотел, я мог бы взять их в свое войско». Леонид начал подходить к Ксерксу. «У тебя много рабов, Ксеркс, но мало воинов». Он повернулся: «И скоро они будут бояться наших копий гораздо больше, чем твоих кнутов». На это Ксеркс улыбнулся и взял Леонида за плечи. «Они боятся не кнута, а моей божественной силы, но я щедрый бог. Я могу сделать тебя безмерно богатым. Я поставлю тебя над всеми в Греции, ты понесешь мое знамя в самое сердце континента. Твои соперники, Афины, преклонять колени перед тобой. Если ты преклонишь колени передо мной, твоя щедрость божественна, как и твой лик». Мэтью спокойно сказал: «Царь царей, таким предложением может пренебречь только безумец». Съемочный день Мэтью прошел гладко, а если и случались какие-то ошибки, то их редко было больше трех, так как большая часть сцен снималась одним дублем из-за предсъемочных репетиций. Команда снимала до сих пор, и уже находится в середине и конце процесса. После более чем месяца интеграции, сотрудничество различных отделов становится все более и более негласным. Половина причины этого заключается не в актерах, а в закулисных отделах, таких как освещение, звук, грим и реквизит. В большинстве постановок самое трудное – это неделя, когда съемки только начались. Поскольку дела шли хорошо, Мэтью покинул студию к 16:30, и вместо того, чтобы позволить Брауну Уильямсу и позволить Белли следовать за ним, он поехал на белом Мерседес-Г в отдельный дом Евы за пределами Беверли-Хиллз. В перерывах между съемками Мэтью звонил Еве, и к тому времени, когда он подъехал к ее дому, Ева уже ждала у обочины с сумкой клатчем. «Привет, Мэтью». Ева села на пассажирское сиденье и спросила: «Как прошли съемки сегодня?» «Хорошо». Мэтью завел машину и поехал дальше, сказав: «Съемки прошли гораздо быстрее, чем планировалось, так что, полагаю, ты приедешь на съемочную площадку пораньше». Ева улыбнулась. «Съемочная группа сообщила мне, что мы начнем съемки в следующий вторник. До поместья было недалеко, поэтому после короткой беседы Мэтью свернул и повернул в ворота поместья, остановившись на небольшой площади за фонтаном. Мэтью тут же вышел из машины и обошел машину с противоположной стороны, открыв дверь для Евы, которая вышла, осмотрелась и сказала: «Какая красивая усадьба. Сюда». Мэтью сделал приглашающий жест. «Если считаешь, что здесь красиво, приходи почаще». Он повел за собой Еву, они вместе вошли в поместье и тут же воспользовались услугами горничной, чтобы взять портфель Мэтью и повесить его на полку у входа в гостиную. Подошла экономка Диана и спросила: «Подать ужин?» Ева покачала головой: «Я еще не голодна». Мэтью повернулся к экономке Диане и сказал: «Пусть кухня приготовит ужин позже». Затем он снова повернулся к Еве. «Хочешь, я покажу тебе все вокруг?» Ева сняла пальто и передала его горничной, обнажив великолепно сидящее черное платье, которое она носила под ним, и ответила: «Да, я бы хотела посмотреть». Взгляд Мэтью непроизвольно скользнул по телу Евы, и он увидел, что Ева была ухожена и телом, и лицом, как сирена. Ее собственная темная и зловещая аура была потрясающе красива. Она была живым произведением искусства, ее тело – оружием сатаны. Мэтью не сомневается, что она могла бы втянуть в себя весь мир, если бы раскрыла свои ноги. Гостиная, столовая, банкетный зал, крытый бассейн, тренажерный зал, винный погреб. Мэтью провел Еву по первому и цокольному этажам, после чего вернулся в гостиную и поднялся по лестнице на второй этаж. Прибыв в спальню на втором этаже, Мэтью пытается пригласить: «Это моя спальня, хочешь посмотреть?» Его приглашение было однозначным, и если Ева откажется, он не будет ее заставлять. Глава 420. Огромная спальня была освещена изнутри. Мэтью сидел на большом диване и смотрел на гардеробную, дверь в которую была широко открыта, но не освещена, вероятно, потому, что на улице было слишком светло. Гардероб был огромным, сотни квадратных футов, его одежда никогда не заполнялась с тех пор, как Шарлиз съехала. Мэтью терпеливо ждал сюрприз, о котором Ева сказала перед тем, как войти. Возможно, под влиянием Евы, Мэтью вдруг вспомнил тираду в интернете, в которой один пользователь спросил другого, почему Ева снова снялась обнаженной. Другой ответил: «Ты можешь найти фильм, в котором она не снималась бы голой». На самом деле, по его мнению, Еве не нужно раздеваться, чтобы быть привлекательной. Это определенно женщина, которую хотели бы оборотни, демоны, вампиры, зомби и скелеты. Пока Мэтью думал об этом, в гардеробной раздались негромкие шаги, и Ева подошла к двери, затем остановилась там, где встречались свет и тьма. Как только он увидел Еву, Мэтью почувствовал прилив крови к голове, что стало для него настоящим сюрпризом. Верхняя часть тела Евы была без одежды, Нижняя часть тела была завернута в тонкое белое одеяло, а ее руки были скрыты темнотой позади нее, была видна только небольшая часть верхней руки, остальная часть руки, казалось, исчезла. В этот момент она была Венерой со сломанной рукой, еще большим произведением искусства, чем сама Венера Милосская, в глазах Мэтью. В то время как на Венеру можно было только смотреть, тело Евы было живым произведением искусства, которым можно было наслаждаться в высшей степени. Ева на мгновение замерла у двери, а затем сделала шаг к Мэтью, надев на руки длинные черные перчатки, которые на черном фоне действительно напоминали Венеру Милосскую со сломанной рукой. Мэтью встал с дивана, а Ева остановилась напротив него. В тот вечер Ева осталась ночевать в поместье Хорнеров, они не спускались на ужин до следующего утра, после утренней пробежки Мэтью. Когда Ева сидела за столом и ждала, когда горничная принесет ей завтрак, Мэтью жестом указал на тарелку напротив нее. «Я попросил шеф-повара приготовить кое-что перед моей утренней пробежкой, посмотрим, может быть, это придется тебе по вкусу». Ева отрезала маленький кусочек тоста с джемом, положила его в рот, попробовала и сказала: «У джема своеобразный вкус». Мэтью проглотил соевое молоко и ответил: «Главное, что не отвратительный». Ева болтала с Мэтью, откусывая небольшие кусочки от своего завтрака. «Тебя не было, когда я проснулась, ты бегаешь по утрам». «Ага». Мэтью слегка кивнул. Это вошло в привычку с годами. Ева съела совсем немного, положила нож и вилку и косо посмотрела на Мэтью. «Неудивительно, что ты сохранил такую форму». Мэтью тоже посмотрел на нее. «Ты тоже в отличной форме». Ева улыбнулась. После она вдруг вспомнила, что произошло накануне днем, и сказала: «Мэтью, я помню, как на одной из премьер к тебе подошел Харви Вайнштейн, ты хорошо с ним знаком». Не понимая, почему Ева вдруг упомянула Харви Вайнштейна, Мэтью покачал головой: «Нет, я просто знаю его». Ева не могла начать. «Вот как?» Глядя на нее, Мэтью неуверенно спросил: «Ты встречалась с Харви Вайнштейном, он создавал тебе проблемы?» Ева подумала и сразу же ответила: «Позавчера днем я была на вечеринке у Эдварда Нортона и встретила там Харви Вайнштейна, который сказал, что есть главная роль, которая идеально мне подойдет, и хотел пригласить меня на выходные в отель Беверли Хилтон, чтобы прочитать сценарий и обсудить вопрос о моем участии в роли». Мэтью уже почти закончил есть, положил нож и вилку, взял салфетку, чтобы вытереть рот, когда Ева спросила: «Я не знаю, стоит ли мне идти». Мэтью не ответил, вместо этого он спросил: «А ты хочешь пойти?» «Нет», Ева решительно заявила. «Я вообще не хочу идти, Харви домогался меня на вечеринках, и я не думаю, что он человек, которому можно доверять». Мэтью сказал, протянув руку: «Разве ответ не очевиден? Если не хочешь идти, можешь не идти». Ева слегка нахмурилась. «Я немного беспокоюсь, Харви Вайнштейн». «Вайнштейн имеет большое влияние и является властной личностью», Мэтью сказал прямо. «Но он не может держать руку на пульсе Голливуда, так что если ты не хочешь заниматься независимым кино, можешь не беспокоиться о том, что он что-то сделает». Он добавил: «Конечно, постарайся в будущем избегать его. Как и в случае с правами на распространение фильма «300 спартанцев», дело не в том, что он боялся Харви Вайнштейна, а в том, что он не хотел обижать такого влиятельного продюсера и студийного босса, как Харви Вайнштейн, если это не было необходимо. Кроме того, Вайнштейн еще не затронул его интересы». Затем Ева спросила: «Репутация Вайнштейна не очень хорошая, очень плохая?» Мэтью, не разглагольствуя, просто сказал: «Не секрет, что он любит водить актрис в свой гостиничный номер на пробы для секса». Ева вздохнула: «Это так же грязно, как европейская киноиндустрия». Мэтью покачал головой: «Я не думаю, что индустрия развлечений во всем мире сильно отличается». Он добавил: «Но в отличие от Голливуда, где в большинстве случаев все происходит по обоюдному согласию, Вайнштейн применял и применяет силу». «Неужели никто не обратился в полицию и никому не рассказал?» – спросила Ева. «Нет, по крайней мере, я об этом пока что не слышал», – Мэтью ответил. «Похоже, большинство его жертв предпочитают мириться с этим ради своей карьеры. Из того, что он слышал, большинство актрис, которым Харви Вайнштейн навязал себя, были либо невлиятельными, либо не очень известными, как Гвинет Пелтроу». Мэтью слышал, как поступал Харви Вайнштейн. Многие в индустрии знали об этом, включая Квентина Тарантино, который был близок с Вайнштейном, а также Бена Аффлека и Мэтта Дэймона, но никто не сообщил о нем в полицию, и никто не хотел вступать в конфликт с такой голливудской верхушкой без достаточной пользы. Те, кто терпит агрессию, похоже, не заслуживают сочувствия. Но в обществе, где встать и высказаться, не единственный способ привлечь внимание, есть много случаев, когда телефонный звонок от богатого и влиятельного человека может оказать большее влияние, чем несчастная жертва, прыгающее создание. Это происходит не только в Голливуде, это происходит по всей Северной Америке, от бизнеса до политики и СМИ, и подобных случаев бесчисленное множество. Сам Мэтью не является хорошим человеком, и его не волнуют подобные вещи, но пока на кону не стоят его интересы, он будет относиться к ним как к сплетням, а кто захочет идти один на один с Вайнштейном, если в этом нет перспективы? Он не святой отец, и в такой стране, как Соединенные Штаты Америки, первое, что у него на уме, это он сам. Что касается спасения женщин-актрис, которые шли к Харви в кровать, сами жертвы Вайнштейна молчат, так зачем ему выходить первым? Давайте оставим такое великое дело Богу. Впрочем, ему все равно суждено было попасть в ад, и, вероятно, он не увидит всемогущего и милосердного Бога. После завтрака Мэтью проводил Еву, спрашивая: «Куда ты пойдешь?» «Домой», — Ева посмотрела на Мэтью, подумала и сказала: «Там мне делать нечего, я приступаю к съемкам на следующей неделе, так почему бы мне не пойти с тобой на съемочную площадку и не привыкнуть к рабочей атмосфере заранее?» Она добавила: «Ты ведь не возражаешь?» Мэтью улыбнулся: «Почему я должен возражать?» «С удовольствием». Когда Мерседес выезжал из Беверли-Хиллз, Ева спросила: «Ты свободен в эти выходные?» «Да». Мэтью свернул Мерседес на дорогу в Бербанк, повернул голову, чтобы посмотреть на Еву, и спросил: «Что хочешь делать?» «Я хочу провести с тобой время, все выходные». Ева прямо сказала: «Я вчера звонила Эдварду Нортону, Харви Вайнштейн попросил у него мой номер телефона, и я беспокоюсь, что он будет продолжать беспокоить меня». Мэтью кивнул: «Я останусь с тобой любое время, сколько захочешь». Глава 421. «Стоп!» — Зак кричал из студии, а потом подошел к зеленому экрану на съемочной площадке и сказал Еве: «Ты не выглядишь и не чувствуешь себя царицей». Это был четвертый раз, когда Зак прекратил съемки, и вся проблема была в Еве, которая только сегодня присоединилась к съемкам и явно была не в том состоянии, чтобы играть так же хорошо, как актеры, продолжавшие съемки. Но вполне естественно, что Зак был терпелив с Евой. «Ты теперь царица Спарты, и знаешь, что твоему мужу предстоит столкнуться с сотнями тысяч персидских солдат в ситуации, близкой к смерти». Ева кивнула: «Я понимаю». Зак бросил взгляд на Еву и повернулся, чтобы уйти со съемочной площадки. Честно говоря, он не считал, что французская актриса подходит на роль королевы Спарты, но Мэтью и Хелен рекомендовали ее. Мэтью был залогом успеха проекта, а Хелен оказала проекту отличную услугу, поэтому он не возражал. В конце концов, это главная героиня только по названию, а в действительности актриса второго плана. «Не нервничай», — Мэтью шепнул Еве на съемочной площадке. «Это всегда можно увидеть». Ева только улыбается Мэтью. Молодой актер, играющий их сына рядом с ними, также взял Еву за руку и очень понимающе сказал: «Вы отлично справляетесь со своей работой». Ева протянула руку и нежно погладила ребенка по лысой голове. Мэтью не мог не улыбнуться и не сказать: «Ты тоже был хорош, малыш». Этому ребенку, который выглядел таким юным, на самом деле было 12 или 13 лет, он был ребенком-актером в Голливуде. Чем младше ребенок, тем больше неконтролируемых съемок, а в Голливуде признаны два основных фактора неконтролируемых съемок – дети, актеры и животные. Съемки вскоре возобновились, и Мэтью и Трия сразу же вернулись на прежние позиции. 300 спартанцев. Ассистент режиссера сказал, помещая маркер сцены перед камерой: «Сцена 11, акт 12». Когда его голос упал, на площадке воцарилась тишина. Пока Мэтью шел к зеленому экрану позади него, Ева, сжав губы, смотрела на высокую, величественную спину Мэтью с невыразимой грустью и, наконец, не сдержавшись, и сказала слегка дрожащим голосом: «Спартанец». Крик донесся издалека, и Мэтью повернул голову. Его лицо было твердым, как камень, несмотря на легкий хмурый взгляд, как будто ничто и никто не мог остановить его движение вперед. Он повернулся и замер. «Да, моя царица». Ева посмотрела прямо на Мэтью, вышла вперед, окинула его глубоким взглядом, сняла с шеи ожерелье из волчьего зуба, надела его на Мэтью и сказала: «Возвращайся со щитом или на щите, да моя царица». Мэтью смотрел на слегка побледневшее лицо Евы и, по-голливудски, должен был в этот момент сказать «Я люблю тебя», но не сказал, потому что Спарта не может быть слабой, не может быть удержана любовью, потому что только сильный может называть себя спартанцем, и только сильный может быть царем Спарты. Независимо от исторической справки, 300 спартанцев в фильме отправились защищать свою страну, защищать свой народ и делать это ради вечной темы мейнстримного голливудского кино – свободы. Это самая большая тема и оправдание для голливудских фильмов. До тех пор, пока что-то происходит под знаменем свободы и есть возможность заработать деньги, Голливуд будет снимать любые фильмы, даже если они очерняют другие страны и народы. Зак встал из-за режиссерского монитора и воскликнул: «Отлично, молодец». Но затем он добавил: «Ева, ты можешь лучше. Все секции на место, через 5 минут повторим снова». Как раз в тот момент, когда съемочная группа собиралась вновь приступить к съемкам, в студию вошел Дэвид Эллисон с девушкой. Будучи единственным инвестором фильма, Дэвид также имел титул продюсера, но он мало что знал о фактическом производстве фильма и практически никогда не вмешивался в съемки фильма, кроме как нанял специальную команду и третью сторону для надзора за съемочной группой. Выходец из деловой семьи и учившийся в киношколе Университета Южной Калифорнии, он знал, что беспорядок может привести только к хаосу. На самом деле, его команда сторонних надзора, которые ежедневно составляют сводку, отправляемую в Скаданца Медиа, сообщает, что производство идет очень гладко. Это правда, что Дэвид Эллисон слишком наивен для многих в Голливуде, но если подумать, то с его элитным образованием и финансовой поддержкой семьи, даже если он не очень хорош, он точно не идиот. «Все сцены на зеленом экране», — сказала девушка рядом с Эллисоном, стоявшая за пределами съемочной площадки. «Ты с ума сошел, Дэвид?» Эллисон пожал плечами. «Инвестировать в фильм — это безумие». Он посмотрел на девушку. «Поэтому, Меган, если ты не сумасшедшая, не иди в Голливуд». Девушка, Меган Эллисон, сестра Дэвида Эллисона, тоже богатый ребенок, которая хотела заняться киноиндустрией, покачала головой. «Я думаю, что твоя стратегия в корне неверна, глупо вкладывать большую часть денег в один проект, а что вы будете делать, если этот проект провалится? Большие инвестиции и большие постановки – единственный путь к большому успеху». Дэвид прямо ответил: «Чтобы доказать, что я отличный инвестор в кино, нужно рисковать и получать сверхприбыль». Меган сразу же покачала головой. Она хмыкнула: «Почему бы не вложить деньги в независимое кино? 80 миллионов долларов на производство достаточно, чтобы снять 10 независимых фильмов, и если только треть из них будет успешной, они будут прибыльными». Дэвид усмехнулся. «Я слышал, что ты хочешь работать с кем-то вроде Харви Вайнштейна». Он скрестил руки. «С таким человеком, как Харви, властным и самодовольным, а также чересчур наглым в отношениях с девушками, когда-нибудь может быть покончено». Меган молода, но обладает деловой хваткой семьи Эллисон. Но он еще не закончил, от него еще много пользы. «У него есть ресурсы в голливудской индустрии и киношколе, а у меня есть деньги, мы получим то, что хотим. Если он упадет лицом в дерьмо в будущем, я не против дать ему по зубам. Может быть, если повезет, его Винстин Цампаны». Она не продолжила, но Дэвид понял достаточно, чтобы понять, что его сестра, хотя и младше его на несколько лет, с детства намного опережала его амбициях. Даже его отец, Ларри Эллисон, сказал, что единственным недостатком Меган было то, что она была слишком молода и относительно неопытна. Когда начались съемки на площадке, Меган понизила голос и сказала: «Продюсер, который никогда не снимал фильм самостоятельно, режиссер рекламы и музыкального видео, который снял только один фильм, и ты выбрасываешь 80 миллионов долларов, ты так сильно веришь в фильм?» Ответ Дэвида удивил Меган. «Я не очень верю в режиссера или продюсера, и я вложил деньги не из-за них». «Что?» Меган в недоумении посмотрела на Дэвида. «Инвестируешь не из-за них?» Дэвид высунул палец и указал на высокую, атлетическую фигуру на съемочной площадке. «Я вложил 80 миллионов долларов, потому что в проекте есть Мэтью Хорни». Меган огляделась, и ее первое впечатление было таково. Мужчина был похож на идеальную статую греческих скульпторов. Дэвид продолжил: «Поскольку Мэтью Хорнер – исполнитель главной роли, я решил вложить эти 80 миллионов долларов. Меган задала вопрос, стоит ли он столько? Да. Дэвид выглядел уверенным и спросил, Меган, ты знаешь, сколько в общей сложности собрали последние 5 фильмов с его участием с момента их выхода? Меган, которая больше всего интересуется инди-кино и не имеет особых знаний о коммерческих фильмах, слегка покачала головой и сказала, «Я знаю только, что «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» были кассовым хитом, но ведь в главной роли был Джонни Депп, верно?» Дэвид не отрицал этого, заявив, 5 фильмов с Мэттью Хорнером в главной роли собрали более 2 миллиарда долларов по всему миру с момента их выхода. Услышав эту цифру, Меган, несмотря на то, что она происходит из очень богатой семьи, не могла не быть шокирована, сказав, 5 фильмов, 2 миллиарда долларов, как это возможно? Дэвид улыбнулся. Ты должна знать, что кассовые сборы, это только часть дохода, получаемого от фильма. Эти 5 фильмов с Мэттью Хорнером в главной роли принесут не намного меньше кассовых сборов на ДВД. Меган молчала. Дэвид добавил. Многие в этом кругу говорят, что Мэттью выбирает фильмы так же уникально, как Том Хэнкс. Я не верю в Зака Снайдера, но я верю в Хорнера, и раз он выбрал этот проект, то у него должна быть уверенность в успехе. Меган некоторое время молчала, прежде чем сказать. Отец сказал, что у людей, которые постоянно добивались успеха, гораздо больше шансов продолжать добиваться успеха, чем у других. Верно. Дэвид смотрел на Мэттью на съемочной площадке, сложив руки на груди. Он и дальше будет добиваться успеха. Режиссер Снайдер крикнул. Начинайте съемки. Пойдем. Дэвид напомнил Меган. Следующая сцена. Страстная сцена секса между героем и героиней, она не подходит для детей. Глава 422. Хоть и перед камерой, Мэттью и Ева не из скованных, кроме того, у них было несколько реальных ночей вместе. После простого обмена мнениями они сразу же вошли в нужное состояние возбуждения и быстро запутывались перед камерой, неплохо работая. Это. За пределами съемочной площадки Меган посмотрела на мужчину и женщину перед камерой и сказала с некоторым удивлением. Они же не пытаются сымитировать секс-сцену по-настоящему, хотя Дэвид сказал, что сцена не для детей, ей 20 лет, и, естественно, она не собирается уходить. Дэвид пожал плечами. Кто знает, Меган увидела мускулистую спину Мэттью и ноги женщины, которые обнимали его талию, и не смогла удержаться, чтобы не открыть рот и не воскликнуть. Нет, правда, они что, собираются заняться этим по-настоящему? Она также училась в киношколе Университета Южной Калифорнии и слышала, что подобные сцены в Голливуде часто снимаются, с неизбежной неловкостью и нервным смехом между актерами. С другой стороны, Мэттью и Ева, находящиеся по другую сторону, не только не останавливались, но и не чувствовали себя неловко, как будто они действительно собирались заняться сексом перед камерой на глазах у всех. Но Дэвид не был удивлен, потому что он достаточно знал о Мэттью, прежде чем инвестировать в него, и у него был подобный прецедент. «Стоп, очень хорошо», — раздался голос Зака. «На сегодня это все». Как только голос упал, Дэвид увидел, как Мэттью и Ева небрежно надели рубашку и поспешно покинули съемочную площадку вместе. «Куда мы идем?» — Ева спросила. «Гримерка». Вместо того, чтобы пойти в гримерку, Мэттью потянул Еву к двери студии и сказал, «Хочешь чего-нибудь интересного?» Ева, несмотря на свою смелость, была настороже и немного помедлила. «Ты хочешь?» «Конечно, нет. О чем ты думаешь, дорогая?» Мэттью подтолкнул Еву и сказал, «Снаружи есть пара запасных трейлеров с гримом, давай зайдем внутрь и попробуем». Они были необходимы команде, чтобы в случае, если электричество выйдет из строя, продолжать съемки. Мэттью взял Еву за руку и пошел к гримерному трейлеру, который он использовал раньше, открыл дверь и запрыгнул внутрь, не сказав ни слова. Затем прицеп тронулся. У дверей студии Дэвид и Меган вышли, один за другим, в сторону офисного здания недалеко от студии, и когда они проходили мимо большого белого трейлера, они услышали какие-то неописуемые звуки, доносящиеся оттуда. Голос, казалось, исходил от женщины, иногда низкий, иногда высокий. Меган взглянула на трейлер, не смущаясь, и спросила Дэвида, «Неужели жизнь голливудской звезды настолько хаотична?» Дэвид также посмотрел трейлер и сказал, подходя к офисному зданию, «Все гораздо сложнее, но Мэттью – одна из самых чистых звезд в плане личной жизни. Он, ты не ошибся?» Меган не могла себе такое представить. Дэвид отошел от трейлера и, когда Меган последовала за ним, серьезно сказал, «Это правда», он объяснил, «Мэттью не принимает наркотики, он не обкуривается, не увлекается алкоголем, у него нет однополых отношений, и он никогда не использует свой статус главной звезды, чтобы домогаться женщин на съемочной площадке, за что, безусловно, считается чистой звездой среди остальных голливудских звезд. Меган вздохнула, но ничего не сказала. Дэвид добавил: «Раз ты хочешь инвестировать в независимое кино, позволь мне напомнить, что круг независимого кино намного грязнее, чем основная коммерческая сцена Голливуда, и самые запутанные слухи в основном исходят оттуда, наряду с делами Харви Вайнштейна». Он не продолжил, но Меган продолжила: «Как Харви посмеет тронуть меня?» «Естественно, он не посмеет», — Дэвид ворчал, «иначе его карьера закончится раньше положенного». В этом отношении он не беспокоился о Меган. Двое уходили все дальше и дальше, и вскоре их фигуры исчезли из дверного проема офисного здания. Когда солнце приблизилось к горизонту, дверь гримерного трейлера открылась изнутри, и Мэтью вышел первым, за ним вышла Ева. Все еще одетые как царь и царица, но с отсутствующими фальшивой бородой Мэтью и значительно стертым гримом Евы. Они вернулись в студию, где на них бросали любопытные взгляды, но и Мэтью, и Ева их игнорировали и направились в свои гримерки. Мэтью, старый мастер в этом деле, а самой Еве все равно. Большинство членов съемочной группы просто смотрели и возвращались к своей работе. Это слишком распространенное явление в Голливуде, поскольку актеры, эмоционально общительная группа, часто испытывают внезапные чувства друг к другу на съемочной площадке, и когда это происходит, они не сдерживаются. Вернувшись в гримерную, визажисты Белла ждали Мэтью, который сел перед зеркалом и позволил визажисту снять с него макияж. Белла стояла сзади, не очень далеко, не зная, что сказать. Сняв грим, Мэтью отправился в гримерку, чтобы переодеться, а когда вышел, обнаружил, что Белла отослала гримера, и спросил: «Что-то случилось?» «Да», — Белла кивнула. «Хелен только что звонила и просила передать вам несколько вещей». Мэтью откинулся в кресле и сделал глоток из своего стакана воды. «Продолжай». «Переговоры между Angel Brokers и Disney Pictures по поводу сиквела «Сокровища нации» на данный момент сорвались». Белла не стала утруждать себя и прямо заявила: «Disney Pictures не примет наше предложение и решила приостановить проект сиквела». Мэтью кивнул. «Это не было неожиданностью. Продолжение «Сокровища нации» обсуждалось так долго и было отложено до сих пор, и Disney Pictures, и Мэтью не были удовлетворены условиями, предложенными друг другу, особенно после того, как Мэтью подписал контракт с «Я, легенда». Хелен не только не снизила свою переговорную силу, но еще и повысила свои прежние требования. Как Хелен уже говорила Мэтью, сейчас он – звезда первой величины, настоящая кассовая звезда среди звезд первой величины, и есть роли и работа, за которые он предпочел бы не браться, чем добровольно снижать свою зарплату, когда нет недостатка в предложениях о съемках. А в крупном коммерческом производстве было бы глупо добровольно снижать себе зарплату. Мэтью и Хелен не боятся расставания с Disney Pictures, но у них еще много уверенности, поскольку Мэтью временно связан с Warner Brothers, и в дополнение к находящемуся в производстве 300 спартанцев и предстоящему «Я, легенда», компания ищет человека, который напишет сценарий для еще одного первоклассного производственного проекта. Хелен располагает общей информацией от Warner Bros. О том, что предварительная производственная смета нового проекта составит не менее 50 миллионов долларов, а его производством и распространением по-прежнему будет заниматься Warner Bros. Голдсман по-прежнему нуждается в звездном актере с сильной рыночной привлекательностью на главную роль. Этот потенциальный проект, естественно, находится в разработке у Мэтью и Хелен. Хорошо, что переговоры с Disney временно приостановлены, поскольку у Мэтью плотный график, и в последнее время у него не было ни времени, ни сил для работы над сиквелом «Сокровища нации». Белла продолжила: «У Warner Bros. Есть официальный план предварительной рекламы 300 спартанцев с бюджетом 30 миллионов долларов. Послепрокатная реклама будет зависеть от премьеры». Понятно. Мэтью просто нужно было знать. Все зависело от Скаданца, как от продюсера, который должен был вести переговоры с Warner Brothers по этому вопросу. Официальное приглашение мисс Саманды на благотворительный вечер. Белла Андерсон заглянула в свой ежедневник. «Хелен попросила вас прийти сегодня вечером и поставить автографы на всех приглашениях». Мэтью задумался на мгновение и сказал: «Позже сообщи Брауну, что мы не возвращаемся в поместье, мы едем прямо в Ангел-Агенцы». Хелен уже разослала приглашение по телефону и электронной почте, а официальные приглашения будут разосланы за месяц до благотворительного ужина. Белла заключила: актриса по имени Александра Даддария позвонила вам и сказала, что она находится в Лос-Анджелесе на прослушивании для фильма «Я, легенда», глава 423. «Привет, Анна, давно не виделись». В ресторане Аманда с короткой стрижкой поспешила к Александре Даддария и протянула руки. Действительно, это было давно. Они крепко обнялись и, казалось, были в хороших отношениях. Мэтью стоял рядом и ждал, пока они разойдутся, прежде чем сказать: «Анна, Аманда, давайте сначала сделаем заказ, я голоден». Аманда повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью. «Я заказу тебе 10 лучших стейков». Мэтью выдвинул стул для Александры, а когда она села, он выдвинул стул для Аманды, после чего сел напротив двух девушек и подозвал официанта. Они заказали свои любимые блюда. Мэтью спросил: «Вы давно знакомы?» Александра кивнула: «Около 7 лет». «Нет». Аманда продолжила: «Я впервые встретила тебя в 1995 году, более 10 лет назад». Александра в замешательстве посмотрела на Аманду и спросила: «Так давно?» Аманда ответила: «Мы познакомились, когда ты училась в начальной школе». Мэтью вмешался: «Вы двое были друзьями долгое время». Александра потянулась к руке Аманды: «Мы не просто друзья, мы сестры». «Итак, Мэтью». Аманда, одна из самых первых подруг Мэтью, не стала утруждать себя вежливостью и сказала: «Сделай все возможное, чтобы помочь Анне». «Без проблем», ответил Мэтью с улыбкой. «Возможно, я не смогу ничего сказать о главной женской роли в большом проекте, но я могу порекомендовать ее на вторую или третью роль второго плана в команду». «Спасибо». Александра улыбнулась Мэтью и сказала Аманде: «Мэтью также устроил мне прослушивание». Аманда погладила свои светлые волосы и сказала Александре: «Я поговорила с Хелен, она определенно отдаст тебе предпочтение, когда появится возможность». Александра снова кивнула, она уже участвовала в двух постановках и знала, что есть разница между тем, чтобы иметь кого-то на своей стороне и быть одной в этом кругу. Официант принес им троим их заказы, но поскольку Мэтью и Аманда были за рулем, они не попросили вина. Мэтью спросил: «Как вы познакомились?» «Я помню, что это было на семейной встрече». Александра выглядела немного вспоминающей. «Аманда нянчилась со мной». Аманда проглотила еду во рту. Анна тогда была интровертной и застенчивой девочкой. Мэтью поднял свой стакан с водой. «Я предлагаю тост за вашу дружбу». Александра первой подняла свой бокал и скрестила его с бокалом Мэтью. Аманда последовала ее примеру, сказав: «За нашу дружбу». Аманда была подругой Мэтью. Их дружба завязалась еще тогда, когда Мэтью был совсем юношей в Голливуде. Александра отставила стакан с водой и с любопытством спросила: «А как вы стали друзьями?» Мэтью обратился к Аманде: «Ты скажи». Аманда кивнула: «После окончания школы я некоторое время помогала в компании Хелен, когда агентство «Ангел Агенцы» только начинало работать и искало временных актеров со всего Голливуда». Она указала на Мэтью. «А потом пришел этот парень, подал заявление на работу, и я познакомилась с ним». Мэтью добавил: «Аманда очень помогла мне тогда, если бы не она, я бы не получил некоторые роли». «Разве?» Аманда прищурила глаза на Мэтью. Мэтью весело улыбнулся. Слушая Мэтью и Аманду, Александра не могла вмешаться. Она смотрела сначала на Мэтью, потом на Аманду, чувствуя, что между ними есть понимание, которого она не понимает. Она не могла не спросить: «Вы двое были как начальник и подчиненный?» Аманда указала на Мэтью: «Теперь он мой босс». Видя замешательство Алессандры, она объяснила: «Я помогаю Мэтью создать фонд помощи беженцам и детский благотворительный фонд». «Так вот оно что». Александра вспомнила и посмотрела на Мэтью: «Ты теперь посол доброй воли Ан по делам беженцев». Мэтью кивнул в знак признательности, а затем предложил: «Я организую учредительный ужин благотворительного фонда в частном клубе в Санта-Монике 25 числа следующего месяца. Анна, ты свободна?» Нога Аманды под столом подтолкнула Александру, которая тут же ответила: «Да, я свободна». Мэтью продолжил: «Можешь прийти?» Алессандра не была глупая и на этот раз, без напоминания Аманды, она ответила: «Да, я приду вовремя». Мэтью посмотрел на Аманду и сказал: «Не забудь послать Анне официальное приглашение». Аманда слегка кивнула. Некоторое время она работала секретарем в агентстве «Ангел» и знала, насколько важны связи в мире Голливуда. Они болтали еще некоторое время, прежде чем Мэтью посмотрел на часы и сказал: «У меня есть работа на вторую половину дня, я пойду». «Я думала, «Ты сегодня не снимаешься на площадке?» – спросила Аманда. Мэтью махнул официанту, чтобы тот оплатил счет, а затем сказал Аманде и Александре: «Сегодня днем у меня назначена встреча с Голцманом, продюсером фильма «Я, легенда», чтобы познакомиться с продюсером, сценаристом и режиссером». Он улыбнулся Александре: «Я поговорю с Голцманом о твоем прослушивании». Александра улыбнулась Мэтью в ответ, а Аманда сразу же махнула рукой: «Ты иди, я еще немного поговорю с Анной». Мэтью вышел из ресторана и поехал на своем Mercedes G-Warner. Он припарковал машину и задал несколько вопросов сотрудникам у двери, а затем быстро вошел во временный офис студии. Хотя он опередил график на 5 минут, продюсер Голцман, Дэвид и режиссер Фрэнсис Лоуренс уже ждали в офисе, когда Мэтью вошел. Основным сценаристом фильма «Я, легенда» был сам Голцман. Мэтью хорошо знал Голцмана и был знаком с Дэвидом. Единственным, с кем он не был знаком, был режиссер Фрэнсис Лоуренс. «Я хотел бы вас представить». Голцман взяла на себя инициативу представить друг другу Мэтью и Фрэнсиса Лоуренса. «Мэтью, это режиссер Фрэнсис Лоуренс. Фрэнсис, это Мэтью Хорнер». Мэтью посмотрел через стол. Белокурый мужчина лет 30, определенно молодой человек среди режиссеров. «Здравствуйте, режиссер Лоуренс». Хотя он знал, что уже однажды встречался с Фрэнсисом Лоуренсом, не познакомившись с ним, Мэтью был актером, и хотя ему не нравилось предвзятое поведение и мышление его оппонента по отношению к чернокожим актерам, он все же умел показать себя. Он протянул свою правую руку. Фрэнсис слегка коснулся его руки и холодно сказал: «Здравствуйте». Сказав это, он не собирался продолжать разговор с Мэтью и по собственной инициативе вернулся на свое место. Хотя и не явно, но Фрэнсис проявил некоторую враждебность. Мэтью взглянул на него и после полусекундной паузы повернулся к диванному креслу, затем намеренно потер правой рукой верхнюю часть рубашки под таким углом, чтобы Фрэнсис мог ее прекрасно видеть, как будто она была грязной после рукопожатия. Сейчас он звезда первой линии, а также выступает в качестве сопродюсера в съемочной группе. А Фрэнсис, режиссер, снявший только один фильм «Константин», который не имел успеха в прокате. Если этот режиссер собирается мешать ему, то так тому и быть. Конечно, Мэтью делает это специально, чтобы спровоцировать Фрэнсиса Лоуренса, чтобы, если молодой режиссер не устоит и что-то сделает, у него была веская причина и повод уволить его. Как Мэтью не хотел вступать в конфликт с такой звездой, как Уилл Смит, так и Уилл Смит явно не хотел вступать с ним в конфликт. Мэтью и Хелен обсудили этот вопрос и пришли к единому мнению, что самый простой подход часто оказывается самым эффективным, когда имеешь дело с таким режиссером, как Фрэнсис Лоуренс. Глава 424. Если помощь Уиллу Смиту в борьбе за главную роль в «Я, легенда» ушла в прошлое, то в роль второго плана в фильме вызвало неизбежные противоречия. Фрэнсис Лоуренс настаивал на использовании своей девушки, актрисы Полы Паттон, и ни в чем не уступал. Мэтью рекомендовал Александру, и хотя роль не была обязательной для Александры, он тоже не хотел отступать. С таким отношением и позицией, которую Фрэнсис демонстрировал в прошлом, если бы он отступил, Фрэнсис определенно выиграет. На нынешнем уровне Мэтью важна не только зарплата, но и власть внутри актерского состава и команды, и, как и в случае с зарплатой, если вы начнете делать первый шаг назад, появится больше людей, которые заставят вас сделать второй шаг назад. Конечно, есть и другая причина, о которой Мэтью никогда не говорил. Ему не нравилось работать с черными актерами, и он не хотел иметь слишком много встреч с ними. На самом деле, он мог бы быть терпимым к чернокожим актерам и актрисам, если бы они не поднимали флаг расизма на каждом шагу, тогда бы он мог закрыть глаза. Но та чернокожая актриса, которая в прошлом обратилась к нему, была настолько отвратительна, что он не хотел работать с кем-либо из меньшинств, чтобы ненароком не поднять скандал на такой крайне неприятной теме. Он не был настолько глуп, чтобы оспаривать голливудскую политкорректность, но и не принял бы ее как золотое правило. Убежденный левый, как Фрэнсис Лоуренс, который готов обращаться с черными актерами как с своей семьей, может делать что хочет в других постановках, пока это не затрагивает его интересы, он может игнорировать это, но если его интересы затронуты, это уже другое дело. Мэтью посмотрел на Лоуренса, который сидел по другую сторону стола, чтобы убедиться, что тот ясно видел, что он только что сделал. Конечно, рефлекторно Фрэнсис резко встал со своего кресла с выражением гнева на лице, но после нескольких взглядов на Мэтью, он медленно сел обратно. Он решил набраться терпения. Взгляд Фрэнсиса скользнул по продюсеру Голдсману, который разговаривал с Дэвидом после того, как тот пожал руку Мэтью, и, очевидно, не заметил провокационного жеста с его стороны. Очевидно, сейчас не нужно устраивать сцены. Фрэнсис откинулся в кресле, его взгляд становился все острее и холоднее. В таком крупнобюджетном фильме, как этот, он всегда считал, что на главную роль больше подходит чернокожий актер, такой как Уилл Смит, а если его не было, то нужен был чернокожий актер на второй план. Что еще более важно, когда он стал режиссером проекта, он пообещал Полли Паттон, что сделает все возможное, чтобы помочь ей получить роль второго плана, когда ему только дали сценарий и характеристику. Разнообразие актерского состава также поможет привлечь зрителей разных национальностей. На самом деле, он всегда считал, что провал Константина был связан не со сценарием или его режиссурой, а с тем, что в актерском составе не было тяжеловесного чернокожего персонажа, что не соответствовало текущей социальной обстановке и стало провалом фильма. Если бы роли Киану Ривза или Рэйчел Вайс сыграли чернокожие актеры, это привлекло бы большую аудиторию меньшинств и увеличило бы кассовые сборы фильма. Хотя Мэтью назначен продюсером, он все же режиссер и находится в доминирующей позиции в команде. Главная причина проведения этой встречи – познакомиться с людьми. Начало у Голдсмана было хорошее. Команда уже работает, и проект находится на стадии официальной реализации. Голдсман негромко кашлянул. Есть несколько моментов, которые я хотел бы озвучить. Он сделал небольшую паузу, а затем продолжил. Съемки должны начаться в августе этого года, я поддерживаю связь с Нью-Йорком, чтобы все сцены снимались там. Фрэнсис ничего не сказал, об этом Голдсман говорил и раньше. Уголки рта Мэтью слегка подергивались, очень небольшое изменение в выражении лица. Его длительная самоподготовка и количество реальных съемок позволили ему относительно легко контролировать мышцы лица, даже если кто-то смотрел на него. Тот факт, что съемочная группа будет снимать как можно больше сцен в Нью-Йорке, несомненно, пойдет ему на пользу. Голдсман продолжил. Прослушивания для других важных актеров второго плана начнутся на следующей неделе, и постановка должна будет утвердить основной состав к июню, чтобы дать актерам достаточно времени для подготовки. Мэтью спросил напрямую, в какой день прослушивания актрисы второго плана? В следующий вторник. Мэтью кивнул и больше ничего не сказал, на самом деле он таким образом давал понять Голдсману свое отношение. Фрэнсис, сцепив руки на груди, ничего не сказал, но он уже решил, что придет на постановку в следующий вторник. Как Мэтью не сдавался, так и он не думал сдаваться. И последнее. Голдсман добавил, работа над сценарием почти завершена. Дэвид достал два сценария, которые выглядели примерно на 100 страниц, и передал их Мэтью и Фрэнсису, не останавливаясь, чтобы сказать, возьмите их обратно, прочитайте и свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо комментарии. Голдсман, относительно мягкий продюсер и сценарист из тех, кто выслушивает идеи, например, сценарий Смитов, и вносит несколько изменений во время съемок. Он посмотрел сначала на Мэтью, затем на Лоуренса и спросил, «У вас есть проблемы с этим?» Мэтью медленно покачал головой. «Нет, у меня нет проблем», — сказал Лоуренс. «Тогда хорошо». Голдсман, который, как и большинство продюсеров этого круга, никогда не любил говорить длинные речи на встречах, закончил. «На сегодня все, давайте поддерживать связь». Мэтью встал, попрощался с Дэвидом и Голдсманом соответственно, вышел из кабинета и покинул студию. Словно не желая встречаться с Мэтью, Фрэнсис намеренно подождал несколько минут, прежде чем выйти из кабинета. Дэвид посмотрел на закрытую дверь кабинета, задумался на мгновение и сказал Голдсману, «Вы заметили, что между Мэтью и Фрэнсисом Лоуренсом, кажется, есть конфликт?» Голдсман, который просматривал последние отчеты за дело реквизита, не поднимая глаз, сказал, «Пока они работают хорошо, мне все равно на их взаимоотношения». Хотя Мэтью хорошо разбирался в людях и всегда получал похвалу от съемочной группы за свою работу над фильмом, он был далек от того, чтобы один фильм автоматически делал многих из съемочной группы его друзьями. «Мы использовали Уилла Смита для уменьшения цены, и Фрэнсис сделал все возможное, чтобы поддержать Смита и попытаться выгнать Мэтью, так что, я думаю, слух дошел до Мэтью. Да, это уже мешает нормальной работе». После нескольких секунд раздумий он решил: «Я найду способ оставить конфликт между ними». Впрочем, как главный продюсер, Голцман не обратил особого внимания на этот аспект, у него было слишком много работы. Мэтью покинул студию, и вместо того, чтобы уйти из Warner, он отправился на студию, где снимались 300 спартанцев. Время шло, съемки фильма подходили к концу, и следующая неделя была потрачена на съемки сцен, не связанных с Леонидом, и Мэтью пока не принимал участия в съемках. Зак Снайдер планировал дождаться последних двух дней, чтобы снять печальную сцену. Его визит в студию был оговорен заранее, поскольку Джеймс и Майкл официально покинут съемочную площадку после окончания съемок сегодня днем, завершив все свои роли. Когда они вошли в студию, Мэтью встал с внешней стороны съемочной площадки, чтобы не мешать Заку Снайдеру снимать, и долго ждал, пока не раздался голос Снайдера, призывающий завершить съемки. Обычно актерский состав крупного голливудского коммерческого фильма дарит подарки главным актерам, когда они покидают съемочную площадку. Подарки представляли собой оружие, которое они использовали на съемках. Джеймс выбрал щит, а Майкл попросил свой спартанский меч. Только когда двое мужчин вышли из толпы, появился Мэтью. «Мэтью!» Джеймс воскликнул, идя к Мэтью. «Я думал, ты не придешь». Мэтью раскрыл для него свои объятия, затем обнял Майкла, сказав: «Вы уезжаете, я должен был прийти». Он спросил: «Есть планы после завершения съемок?» Майкл кивнул: «В следующем месяце мы едем отдыхать на Гавайи. Ты идешь?» Мэтью задумался: «Сейчас я не уверен, но если будет время, пойдем вместе». Глава 425. Выйдя из комнаты для прослушивания, Александра вздохнула с облегчением и поджала губы, направляясь к выходу. Повернув за угол коридора, ее встретила чернокожая актриса, примерно ее роста. Александра подходила все ближе и ближе к актрисе, которая, очевидно, тоже наблюдала за ней с острым взглядом, как будто у нее была на нее обида. Но в коридоре стоял член съемочной группы, актриса лишь враждебно смотрела на нее. Когда они проходили мимо друг друга, Александра услышала ворчание, но не ответила. Она знала, кто эта актриса и почему она так враждебно настроена, но не оглядываясь, Александра вышла из офисного здания, где проходили прослушивания, и встретилась с Хелен, которая ждала у двери, чтобы вместе идти в сторону студии. «Как прошло прослушивание?» Хелен спросила с беспокойством. «Все прошло хорошо». Александра задумалась на мгновение. «Мэтью кивнул мне в конце прослушивания. У тебя должны быть хорошие шансы получить роль». Александра вспомнила, что только что произошло, и сказала: «Я, кажется, видела Полу Паттон. Это твой главный конкурент». Хелен сразу же ответила. Ее настойчиво рекомендовал режиссер Фрэнсис Лоуренс. Александра слышала, как Мэтью упоминал об этом раньше, и спросила: «Если я выиграю, режиссер усложнит мне работу на съемках?» Даже не задумываясь об этом, Хелен сразу ответила: «Определенно, не только тебе, но и Мэтью». Александра была немного расстроена. Принесет ли это неприятности Мэтью? Она получила свою первую роль в актерском составе «Дорогого мира», роль второго плана в «Рассвете мертвецов», и это прослушивание, возможно, у нее не было бы этих возможностей, если бы не Мэтью. Хелен покачала головой. «Все в порядке, Мэтью справится. Это конкурентный бизнес, каждый хочет быть самым заметным в бизнесе, а на съемочной площадке каждый хочет иметь голос. Актеры нередко одерживают верх над режиссерами, но есть один факт, который не может отрицать даже она. Люди в режиссерском бизнесе имеют психологическое преимущество перед актерами, даже звездными, в силу своей профессии. В Голливуде, как только начинается ссора, ее часто трудно разрешить. Большинство людей в этом бизнесе прошли через столько трудностей в своем восхождении по карьерной лестнице, что они склонны ценить славу и богатство больше, чем другие в этой отрасли». Она мало что знала о Фрэнсисе, но такой человек, как Мэтью, затронув его интересы, никогда не оставит Лоуренса без внимания. Она также является агентом-ветераном и имеет четкое понимание индустрии, которое заключается в том, что чем крупнее знаменитость, тем большее значение она имеет для СМИ и общественности. Поэтому Хелен прекрасно знала, что Мэтью не позволит Фрэнсису легко осуществить задуманное. «Мисс Паттон, на сегодня все». В комнате для прослушивания кастинг-директор остановил прослушивание Полы Паттон, а затем сказал: «Я сообщу вашему агенту результаты прослушивания к пятнице». «Спасибо». Пола улыбнулась и направилась к двери комнаты для прослушивания, взглянув на Мэтью, сидящего рядом с продюсером Голдсманом, прежде чем уйти, прекрасно понимая, что он самое большое препятствие на пути к получению роли второго плана, и что ей 30 лет и у нее не так много времени, чтобы терять его. Для нее такой режиссер, как Фрэнсис, несомненно, открывает новые возможности. Дверь в комнату для прослушивания закрылась, Мэтью молча сидел и понимал, что Пола явно превосходит Александру на основании ее выступления на прослушивании. Пола играет не слишком хорошо, но Александра еще хуже. С другой стороны, даже актриса типажа Александры может быть утяжелена теми двумя холмами. Дэвид не сказал ни слова, только смотрел на Мэтью. Несколько руководителей из Warner Brothers, которые недавно посмотрели некоторые сцены из фильма Зака Снайдера «300 спартанцев», были полны похвал в адрес Мэтью как исполнителя главной роли, и даже Чарльз Ровин, известный продюсер Warner Brothers, решил, что харизма Мэтью в фильме почти соперничает с харизмой Тома Круза. Кассовые звезды – дефицитный ресурс в Голливуде. Режиссер Фрэнсис тоже молчал. Прослушивание показало одно – в актерском плане Пола лучше любовницы Мэтью. Если Голдсман в такой ситуации не выберет Полу, то придется усомниться в его профессионализме как продюсера. Фрэнсис взглянул на Мэтью с незаметной улыбкой, и с его точки зрения как режиссера, Пола уже победила. Мэтью поймал взгляд Фрэнсиса и понял, что тот думает, что Александра не является хорошей актрисой с чисто актерской и режиссерской точки зрения. Но он не спешит, он знает о голливудской сцене больше, чем Фрэнсис, который только недавно перешел из рекламы в кино. На кастинг актеров часто влияют внешние факторы. Это как Оскар, где лучший актер может оказаться не последним, кто победит. Кроме того, игра Полы лишь лучше, чем у такого чистого цветка, как Александра Даддария, но не настолько велика сама по себе. В этот момент Голдсман снова посмотрел видеозапись прослушивания, махнул рукой, и несколько человек быстро ушли. Ушел даже кастинг-директор по собственному желанию. Директор по кастингу знал, что у него нет права голоса на роль, и не хотел обидеть ни исполнителя главной роли, ни режиссера, видя их конфликт. Дверь в комнату для прослушивания открылась и закрылась. Голдсман, не сразу прояснив свое отношение, спросил, что думаете. Кроме него, присутствовали только Мэтью, Дэвид и Фрэнсис. У каждого свои сильные стороны, я полагаю. Дэвид посмотрел на Мэтью, задумался и решил пока быть честным. Александра выглядит немного лучше внешне, а Пола Паттон лучше в актерской игре. Не просто лучше, верно? Фрэнсис, услышав слова Дэвида, сразу начал. Актерские навыки Полы намного лучше, чем у Александры. Даддария не умеет играть, она просто демонстрирует свое тело и лицо перед камерой. Дэвид слегка нахмурился, но ничего не сказал. Голдсман слегка кивнул, Фрэнсис говорил правду, в конце концов, прослушивание было только что завершено, и видео с прослушивания было перед ним, так что было ясно, что лучше, а что хуже. Видя, что Голдсман одобрил его претензии, Фрэнсис продолжил. Нам нужна настоящая актриса на эту роль второго плана, а не кукла, которая просто позирует и подчеркивает свою внешность грудью, и которая, несомненно, примет на себя удар СМИ и зрителей. Нужно получить максимальную отдачу. Фрэнсис взглянул в сторону Мэтью и, увидев, что тому нечего сказать, поняв, что результаты прослушивания уже в его пользу, поспешил добавить. Использование актрисы из меньшинств на роль второго плана также поможет привлечь аудиторию из меньшинств. Голдсман снова кивнул. В этом есть смысл. Во время прослушивания стало ясно, что Пола действительно больше подходит на эту роль, чем Александра. На лице Фрэнсиса появилась улыбка. Профессиональная актриса экономит нам много времени на съемках, а время напрямую связано с деньгами для фильма. Видео с прослушивания здесь, и Мэтью не может поспорить с тем, что Александра Даддария лишь немного лучше, чем она была, когда только начинала. Голдсман посмотрел на Мэтью. «Что ты думаешь?» Фрэнсис внимательно наблюдал за Мэтью, желая увидеть, что он сможет сказать перед столь очевидным прослушиванием. Мэтью, конечно, хотел что-то сказать, но знал, что чем меньше людей узнает о том, что он подготовил, тем лучше, и после минутного раздумья медленно покачал головой. «Лучше быть осторожным в выборе этой роли», — он добавил. «Разве завтра не будет следующего прослушивания? Еще не поздно принять решение, когда прослушивание закончится окончательно», — Дэвид добавил. «С результатами определенно придется подождать, пока не закончатся все прослушивания. Голцман кивнул. Ну, тогда это все на сегодня. Глава 426. После нехитрых совещаний Голцман вышел из комнаты для прослушивания, Дэвид последовал за ним. Казалось, им обоим есть что обсудить. Завернув за угол коридора, они один за другим вошли в один и тот же кабинет. В комнате для прослушивания, не глядя на Фрэнсиса, Мэттью подошел к двери и уже собирался открыть ее, когда раздался голос Лоуренса. «Мне жаль, Мэттью», — сказал Фрэнсис, но на его лице не было сожаления, оно было самодовольным. Мэттью сделал паузу, убрал руку, повернулся к Лоуренсу и в манере и тоне Хелен равнодушно ответил. «Правда?» Этот безразличный взгляд весьма озадачил Фрэнсиса. «Конечно». Мэттью возле двери, спокойно глядя на Фрэнсиса, который слегка нахмурился и добавил. «Признаешь ты это или нет, но все совершенно очевидно». «Что очевидно?» Мэттью намеренно спросил в ответ. Фрэнсис нахмурился сильнее. Мэттью явно был упрям. Все эти знаменитые актеры так отчаянно пытаются сохранить лицо. Он глубоко вздохнул и расслабился. «Мэттью, ты большая звезда. Но решение по этой роли не в моих руках и не в твоих». Мэттью ответил сразу же ответил. «Действительно». Фрэнсис не мог не улыбнуться. «Ты что, не видел, как Акива сейчас себя вел?» «Я видел». Мэттью пожал плечами и небрежно сказал. «Пробы на роль еще не закончились, а завтра будет еще одно прослушивание, так что пока рано об этом говорить». Фрэнсис покачал головой. «Есть ли в этом смысл, Мэттью? Я уверен, что ты знаешь так же хорошо, как и я, что завтрашние пробы будут с очевидным результатом. Даже если роль получит Пола Паттон, что это тебе даст?» На лице Мэттью появилось презрение. «Ты же не думаешь, что выиграв такую роль, ты получишь больше власти, чем я?» Фрэнсис, все так же улыбаясь, сказал. «Конечно, нет». Он прошел мимо Мэттью, открыл дверь в комнату для прослушивания и вышел первым. Там были сотни других членов труппы, а не только он как режиссер, и Мэттью как исполнитель главной роли, и весть о прослушивании вскоре распространилась. Кто, по мнению этих людей, обладает большим авторитетом в касте? Настоящий авторитет создается благодаря подобным вещам, а не только в качестве сопродюсера. Таким образом, он сможет отомстить за поражение в борьбе за главную роль, дать отпор и помощь своей девушке. И самое главное, иметь возможность одолеть популярную звезду первой линии в команде. Такой освежающий вкус приятнее, чем иметь трех женщин одновременно. Выйдя из комнаты для прослушивания и посмотрев на спину Фрэнсиса Лоуренса, Мэттью облегченно вздохнул. При нормальных обстоятельствах, Пола Паттон, которую рекомендовал Фрэнсис, определенно победила бы Александру. Когда он увидел Полу на пробах, она показалась ему очень знакомой, и подумав, он вспомнил, что видел ее в двух фильмах. В четвертом или пятом фильме Тома Круза «Миссия невыполнима», в котором она играла напарницу Итана Ханта, и в игровой адаптации Варкрафта, в которой Пола Паттон, кажется, сыграла Арчиху. В этом случае лицо и тело Александры не является большим преимуществом, и с ее и без того посредственной актерской игрой было бы удивительно, если бы она смогла обойти Полу.